Принцесса Вавилонская. Темный зимний вечер сгустился в маленькой хижине в Скролюке. Катринна, хозяйка, пряла, а кошка лежала у нее на коленях и тоже пряла, как умела, то есть мурлыкала. Хозяин, Ян Андерсон, сидел у камина и грелся, повернувшись спиной к огню. Он целый день рубил дрова в Эрике, в лесу Фаллы, и никто не мог требовать, чтобы он занимался какой-нибудь работой теперь, когда он добрался домой. Даже Катринна не могла ничего возразить против того, что он ничего не делает, а только играет и балагурится к маленькой дочуркой, которой с зимы пошел пятый год. Катринна была занята своими мыслями и плохо слышала, о чем болтали друг с другом муж и дитя. Но одного она требовала строго. Она не выносила, когда Ян говорил девочке, что она умница и красавица, как он это часто делал. Ведь если Клара Гулла возмечтает о себе теперь, когда она еще малютка, из нее никогда не выйдет дельного человека. Это Катринна знала, наверное. Ян обладал талантом придумывать всякий вздор, способный развить в ребенке чванство. Но в этот вечер Катринна была совершенно спокойна. Он рассказывал девочке такое, что происходило в старину, в те времена, когда земля только что была сотворена, и люди едва начинали населять ее. Он завел рассказ про Вавилонскую башню. И тут уж можно было надеяться, что у него не явится повода перейти к обычным глупостям. «Ну и вот они начали носить глину, — говорил Ян, — делали кирпичи, гасили известь и ставили леса вокруг башни, а она, что ни день, становилась все выше и выше. Они знали, конечно, что Богу не нравилось, что они строили эту башню, но на это они не обращали внимания, потому что задумали добраться до неба и посмотреть, что там делается. «Послушайте, люди добрые, — сказал тогда Господь, — в последний раз говорю вам, если вы не уберетесь прочь отсюда и не перестанете строить, я вынужден буду наслать на вас беду. И такая это будет беда, что вы никогда от нее не избавитесь и никогда не найдете от нее спасения». Но люди думали, что Господь будет долготерпелив, как всегда. Они продолжали строить башню, и она становилась выше и выше с каждым днем. Тогда Господь взял и перемешал их языки. И смотришь ты, до тех пор они говорили так, что понимали друг друга. А теперь этой радости настал конец. Когда каменщики хотели сказать «подай глины», они вместо этого говорили «кулевиппен, кулеваппен». А когда подмастерье захотели спросить, что им нужно, они сказали «эрбе, дербе, мербе, марбе». Неудивительно было, что они не понимали друг друга. Мастера думали, что подмастерье потешаются над ними. Но когда они хотели сказать «говори как следует», они вместо этого выговаривали «уллен-дуллен-дорф». А когда подмастерье хотели спросить мастеров, за что они на них сердятся, у них не выходило ничего, кроме абракадабра. Тогда мастера и подмастерье так разозлились, что вцепились друг другу в волосы и начали драться. С той поры кончилась дружба между людьми, и никто уже не думал о том, чтобы строить башню, а все разошлись по домам. Дойдя до этого места в рассказе, Ян покосился на Катринну. Прялка затихла. Казалось, и хозяйка, и кошка заснули. И Ян тотчас же возобновил свое повествование. Он только немного понизил голос. Но среди всех других, живших в Вавилоне и строивших башню, были также король и королева, а у них была маленькая принцесса. И эта маленькая девочка также начала однажды говорить так диковинно, что ни ее родители, ни другие люди не могли понять ни единого слова. Тогда король и королева не захотели больше держать ее в своем дворце и прогнали ее прочь, а она должна была одна-одинешенька пойти по широкому белому свету. Она ушла и, разумеется, была очень несчастна. Она не знала ведь, кто ей встретится по дороге. Медведям и волкам Совсем не трудно было слопать живьем этакую маленькую принцессу, если бы она попалась им на глаза. Но она была такая хорошенькая и маленькая, что не нашлось никого, кто захотел бы ее обидеть. Совсем напротив. Все, кому она встречалась, подходили к ней, говорили «добрый день», подавали ей руку и спрашивали, куда она идет. Но из того, что она отвечала, никто не мог понять ни слова. И тогда на нее больше не обращали внимания. Ей, такой славной и маленькой, стоило только подойти к замку или господскому дому, как двери перед ней сами распахивались и пропускали ее. Но когда она открывала ротик и заговаривала на своем диковинном языке, ей приходилось опять уходить. Наконец, когда она исходила все царства, какие были на свете, она пришла раз поздно вечером в большой лес. И, пройдя этот лес, увидела маленькую хатку, такую низенькую, что как раз ей впору было пройти через дверь. Она вошла и промолвила: «Добрый вечер». В хатке сидела женщина и пряла, а хозяин сидел у огня и грелся. И когда они увидели, что к ним вошел гость, они тоже сказали «добрый вечер». Ужасно обрадовалась маленькая принцесса тому, что в хатке говорят на понятном ей языке. Но она была так осторожна, что не сразу рассказала им, что с нею случилось. «Как называется эта хатка?» — спросила она, чтобы испытать их. «Она называется Скролюка», — тотчас же ответили они. И она увидела, что ее понимают. Она была вне себя от радости, но решила, что лучше будет еще раз испытать их. «А как называется язык, на котором говорят в этом доме?» — спросила она. «Это вермландский язык», — ответили ей. Тогда принцессочка подошла к ним и попросила позволения остаться. Ведь это было единственное место во всем свете, где понимали, что она говорит. Но когда она приблизилась к огню, они увидели, что она маленькая принцесса из Вавилона, и сказали ей, что не туда попала. Они сказали, что ей, наверное, у них не понравится, а вермландский язык знают в каждом дворе во всей округе, и она может поселиться, где ей понравится. Но принцессочка не хотела сдаваться. «Нет», — говорила она, — «теперь я вижу, что пришла куда надо. Я хочу здесь остаться, потому что здесь я могу принести пользу и радость». Маленькая Клара Гулла, притихши, сидела на коленях у Яна и слушала, а глаза ее становились все круглее и круглее от удивления. Когда Ян окончил рассказ, она некоторое время сидела совершенно безмолвно, потом стала ворочать головкой, озирая избу, словно увидела ее в первый раз. «Ну что ж, еще немножко времени, пусть останется по-старому», — промолвила она наконец. «Но когда я вырасту, я непременно вернусь туда, откуда пришла». У Яна вытянулось лицо. И хуже всего было то, что Катрина как раз проснулась и слышала финал разговора. «Вот тебе за то, что ты всегда вбиваешь девочке в голову, что она такая цаца!»